Маршал, кивнув, сглотнул. Он тоже не находил в этом ничего приятного, ну, совершенно ничего. Поэтому решил поручить исполнение казни специалистам. Он не собирался расспрашивать специалистов о деталях и уж тем более присутствовать при экзекуции. «Будешь присутствовать при казни?» Мужчина поднял голову, взял со стола письмо, сломал печать. «Официально, как мой наместник в провинции Цинтра. Заменишь меня. Я не желаю смотреть. Это приказ, Койгоорн». «Слушаюсь». Маршал даже не пытался скрыть смущение и недовольство. Перед мужчиной, который отдал приказ, нельзя было ничего скрывать. Да и редко кому это удавалось. Мужчина взглянул на письмо и почти тут же кинул его в огонь камина. «Койгоорн, слушаю, Ваше Величество. Я не стану ждать рапорта Риенса. Подними на ноги магиков. Пусть подготовит устный приказ, который незамедлительно должен быть передан Риенсу. Перестать цацкаться с ведьмаком. Это может скверно кончиться. С ведьмаком играть нельзя. Я его знаю, Койгоорн. Он слишком хитер, чтобы навести Риенса на след. Повторяю, Риенс должен немедленно организовать покушение, незамедлительно вывести ведьмака из игры, убить, а потом исчезнуть, затаиться и ждать распоряжений. А если он раньше нападет на след чародейки, пусть оставит ее в покое. У Йеннифер волос не должен с головы упасть. Запомнил, Койгоорн?» «Так точно. Телепатосвязь должна быть зашифрована и жестко застрахована от возможности магического прочтения. Предупреди чародеев. Ежели они дело испоганят, если те, кому не положено, узнают о содержании распоряжения, я всю ответственность возложу на них». «Так точно». Маршал кашлянул. «Что еще, Койгоорн?» «Граф, уже здесь, Ваше Величество. Прибыл в соответствии с приказом». «Так быстро?» — усмехнулся мужчина. «Поразительная поспешность. Надеюсь, он не загнал того Воронова, из-за которого ему все так завидовали. Пусть войдет. Мне присутствовать, Ваше Величество?» «Разумеется, наместник Цинтры». Вызванный из передней рыцарь вошел в комнату энергичным, уверенным, четким шагом, скрипя черными латами. Остановился, гордо выпрямился, отбросил с плеча за спину мокрый, покрытый грязью черный плащ, положил руку на рукоять огромного меча, прижал к бедру черный шлем, украшенный крыльями хищной птицы. Койгоорн взглянул рыцарю в лицо, увидел жесткую воинственную гордость и дерзость, но не обнаружил ничего такого, что следовало бы увидеть на лице человека, который последние 2 года провел в башне, откуда, как все о том говорили, выйти мог только на эшафот. Маршал усмехнулся в усы. Он знал, что презрение к смерти и бесшабашная храбрость юности проистекали исключительно из отсутствия воображения. Прекрасно знал. Сам когда-то был таким. Сидевший за столом мужчина положил подбородок на сплетенные пальцы и внимательно взглянул на рыцаря. Рыцарь напрягся, как струна. «Чтобы все было ясно», — обратился к нему мужчина из-за стола. — «Знай, оплошность, которую ты допустил в этом городе 2 года назад, тебе не прощена. Я предоставлю тебе еще один шанс. Ты получишь еще один приказ. От того, как ты его исполнишь, будет зависеть мое решение касательно твоей дальнейшей судьбы». Лицо молодого рыцаря даже не дрогнуло. Ни одно перышко не шелохнулось на крыльях, украшающих прижатый к бедру шлем. «Я никогда никого не обманываю, не сулю несбыточных надежд», — продолжал мужчина. «Поэтому знай, в какой-то степени надеяться ты можешь только на то, что твоей шее не коснется топор палача, да и то лишь в том случае, если на этот раз ты снова не совершишь ошибки. На полное помилование шансов у тебя мало, на то, что я забуду и прощу, никаких». Юный рыцарь в черных латах и на этот раз не дрогнул, но Койгоорн заметил, как сверкнули его глаза. «Не верит», — подумал он, — «не верит и заблуждается, совершает огромную ошибку». «Приказываю быть максимально внимательным», — продолжал мужчина. «Тебе тоже, Койгоорн. Приказы будут касаться и тебя, те, что я сейчас отдам, через минуту. Мне надо немного подумать над их содержанием и формой. Маршал Менно Койгоорн, наместник провинции Цинтра и будущий главнокомандующий армией Долянгра, поднял голову, выпрямился, положил руку на головку меча. Точно такую же позу принял рыцарь в черных доспехах и шлеме с крыльями хищной птицы. Оба ждали. В тишине, терпеливо, как и надлежало ждать приказов, над содержанием и формой которых задумался император Нильфгаарда. Эмгир Вар Эмрейс — белое пламя, пляшущее на курганах врагов.